Глава 24. Это не то, что ты подумала. Это не то, что ты подумала. Еле сдержался, чтобы не выдать тут же подкинутую измученным моим мозгом совершеннейшую банальщину. Но тут же, совершенно безотчетно убирая от Насти, напарницы моей, руки. Рефлекс такой, что ли? Надо же было вот так. Грязный весь, как черт. В пыли, в паутине. Синяк на лбу наливается, пульсируя. Руки все в ссадинах. Исцарапанные еще. На поклон финально опоздали. И ради чего? Чтоб сумасшедшая зоозащитница справа от меня, 300 грамм с подтяжками, невинно теперь хлопающая глазами рядом, довольная стояла. Такая же чумазая, как и я. А главный виновник всех бед — дворовый облезлый кот. Черт его знает, как в закулисном бардаке и трубах застрявший и истошно мяукавший. Благополучно нас обшипел, ободрал и, вызволенный, неблагодарно в неизвестном направлении драпанул. Юля, Юленька, как давно, сколько в твоих глазах всего. Усталости, такой, что не знаю, как стоишь еще. Боли, разочарования. Милая, нежная, зачем? Я ведь помню, сколько в твоих глазах счастья может быть. Как они сияли. Отчего сейчас не так? Неужели... «Дмитрий Иванович, я... Все, пойду тогда. Спасибо». Неловко прощается Анастасия, о которой я напрочь уже успел забыть. «Ага, давай, конечно». Мимолетно провожаю ее взглядом и вновь, к Рыжику возвращаясь, который, нервно похихикав сначала, теперь, чуть пополам от смеха не сгибаясь, в голос хохочет, слезы утирая. «Истерика?» «Прости». Пытается отдышаться. «Прости, прости». И теперь уже рыдает, изредка смешками всхлипывая и икая. Ну точно, истерика. Что делать вообще? Ни водой же в нее брызгать. Да и нет рядом такого ничего. А, да как же, есть! Беру ее, явно сопротивляться неспособную, за руку и веду к туалету, до которого мы с Настей так и не дошли. Вода исключительно холодная только. Горячий кран на моей памяти не работал никогда. Но к лучшему даже. Холод быстро справляется. Гормоны стресса, что ли, выводит. Вроде даже после погружения в ледяную воду кортизол настолько быстро расходуется, что потом сплошная благодать. Так, не о том думаю, помогая умыться, слезы стирая. Дыши. Медленнее. Вот так. По волосам ее глажу и не сдержаться никак, к себе притягивая, обнимая. Плевать вообще на Костю этого ее дурацкого. Да в принципе на все. Главное, рядом сейчас. Теплая, хрупкая, птичка моя израненная. Сердце стучит так, все заглушает. И не понять, ее, мое, дышим. В такт биения его успокаивается теперь, покачиваемся. Как отпустить ее мог? Самое нужное. Отстраняется, лицо в ладонях прячет, остатки слез стирая. Про спектакль иногда говорят, в одной капле целое море. Это про нынешний момент, когда Юля на меня глаза поднимает. Теперь в них